Как только они смогли выжить. Охотиться на диких зверей они не умеют. Должно быть, здорово изголодались, прежде чем набрели на коз, который к тому же привыкли считать своей обычной пищей. Недобрый прием, оказанный им жителями, видимо, напугал их. Но кто же упрекнет владельцев скота за то, что они защищали свое имущество? Теперь нужно пощедрее вознаградить их, чтобы они не так рвались к расправе со львятами, а потом поскорее подыскать хорошее место для наших воспитанников. В лагере меня больше ничего не удерживало. Забрав с собой 5 коз и важнейшее снаряжение, я вместе с Ибрахимом и одним объездчиком поехала к Джорджу. В машине места было мало, поэтому остальным пришлось идти пешком через буш. Нас основательно потрясло на ухабах. Местность была такая, словно здесь когда-то потешался великан, разбрасывая во все стороны камни. Иногда попадалась африканская деревушка, зажатая среди громадных глыб. Бугорки земляных лачуг почти сливались с окружающей местностью. Там мы добрались как раз до темноты. Река тут около 400 метров в ширину. Высокие деревья по берегам и узкая полоска кустарника — единственное яркое пятно. Дальше простирается мрачный, пыльный, сухой буш. По сравнению с лагерем Эльсы, высота здесь над уровнем моря намного меньше и климат более жаркий. Последние 30 километров пути впереди машины шел проводник. Ведь в таком густом буше слишком легко налететь на какое-нибудь препятствие. Колючки безжалостно царапали его, но он был молодцом, нащупывал путь через поваленные стволы и норы, кусты и русла, кое-где заполненные водой. Путь себе он освещал фонариком, наши фары только ослепляли его. 2 часа мы пробивались сквозь буш, наконец очутились на берегу стремительного потока шириной около 50 метров. Мы сняли с вентилятора ремень, съехали вниз с крутого берега и, бредя по колено в воде, переправили машину на ту сторону. Здесь нам попалась бома старосты. До лагеря Джорджа оставалось еще 3 километра. Добравшись туда, мы узнали, что Джордж сидит в засаде, ждет львят. Бросив все, я поспешила к нему. Встретились мы с ним в 9 часов вечера. Джордж обычно скуп на похвалу, но на этот раз он одобрительно заметил. И как вы только ухитрились в темноте пробиться сквозь буш. Мы стали ждать вместе. Джордж включал время от времени мощный фонарь, чтобы не прозевать львят, и рассказал мне, как был ранен Джеспе. В ночь на 25-е несколько местных жителей решили прикончить львов-разбойников. Они заметили одного из них в загоне для скота, это был Джесп. Он убил 2 коз, но не успел уйти с добычей. Отряд, вооруженный луками и отравленными стрелами, окружил его. Он забился в изгородь, по нему выпустили 2 десятка стрел, но они застревали в ветках. Только 1 стрела, опущенная юным стрелком, попала в цель. К счастью для Джеспа, она не была отравлена. Взрослые еще не доверяли мальчику смертельный яд. Стрела проникла неглубоко. Зубец и 7-8 сантиметров древко засели под кожей, да снаружи торчало 2-3 сантиметра. Джордж надеялся, что стрела выпадет под собственным весом, и Джеспе залежит рану, так что заражения не будет. Она вроде бы не мешала львенку и не причиняла боли. Джеспе, как ни в чем не бывало, ложился на этот бок. Львята хорошо приняли Джорджа и не избегали его, но извлечь стрелу у Джеспа он, конечно, не смог. Джордж нанял 30 человек, чтобы прорубить вдоль реки дорогу на 13 километров. Дорога нужна была для того, чтобы перебросить на грузовике весь наш лагерь. Он подобрал также 4 помощников выслеживать львят, а владельцам убитого скота обещал большое вознаграждение. Местные жители были только рады случаю подзаработать. С их стороны он не встретил никакой враждебности. Джош посоветовал мне ночевать в нашем временном лагере на случай, если там появятся вдруг львята. Я пробовала звать их, но не дозвалась и поехала обратно. Мы слишком устали, чтобы ставить палатку. Я легла спать под открытым небом, надеясь, что дождя не будет. Утром меня разбудил стук. Это совсем рядом упал орех с пальмы дум. Что ж, добрая примета, ведь орех мог попасть не в голову и убить. К завтраку вернулся Джордж. Ни он, ни его помощники, которые охраняли хижины, вооружившись осветительными шашками, львят не видели. Позднее Джордж пошел на разведку, он взял с собой Нуру. Львята его знает и не испугается.